легонько выгребая против ленивого течения. В полдень комиссар позвонил в дверь Ханса Грабера на Фациоштрассе в районе Санкт-Йохан. Через дорогу потемневший Брандмауэр, слева облупленные здания заброшенной фабрики, три палисадника с засохшими кустами, велосипед со спущенными шинами. На пороге его ждал крепкий пожилой мужчина, лосоватый, с седой бородой, лицо энергичное, добродушное, босой, в одних брюках. Обнаженный торс являл глазу отличную мускулатуру. «Что вам угодно?» — с подозрением спросил он. Хункелер представился. «Зачем я понадобился полиции, когда, наконец, в этом фашистском государстве мне дадут спокойно работать? Я был поклонником вашего творчества, господин Грабер», — сказал Хункелер, — 30 с лишним лет назад. В ту пору я часто ходил в бар «Рио» и издали восхищался вами. «Вот как? Старый товарищ?» «Не совсем. Товарищем я, по правде говоря, никогда не был». «Мягкотелый попутчик, да? Ладно, заходите». Хункелер прошел за художником в коридор, где на стене висела фотография итальянского социалиста Грамши, затем в просторную комнату. Два окна без занавесей смотрели на улицу. В углу высокий стояк с гимнастическими кольцами, большой стол, на нем разрезанный вилок белокочанной капусты, склянки с разноцветной тушью, чертежные перья, масса бумаги. Посреди этого тарарама крепко спала черно-белая кошка. Одна стена увешана небольшими рисунками, выполненными в необычайно тонкой технике. На полу детское креслице, а в нем спящий ребенок. «За внуком присматриваете?» — спросил Хункелер. «Нет, это мой сынишка. Завтра ему стукнет 1-2 месяца». «Поздравляю! Солидное достижение в ваши годы!» «Я зачал его, чтобы фронт классовой борьбы не скудел бойцами. Его зовут Лев, в честь Троцкого». Грабер стоял посреди комнаты, усмехался, но пристально изучал своего гостя. «А мать?» «Она специалистка по легастении. В школе работает. Есть государственная лицензия. Все чисто». Теперь усмехнулся и Хункелер. «Ей тоже 60?» «Нет, 26». Хункелер подошел к стене с рисунками. Только присмотревшись, он понял, что там изображено. Капустные листья, отделенные от кочана, уменьшенные, скрупулезно прорисованные тоненьким перышком. «Гольбейн тоже так умел», — заметил он. «Круглым счетом 500 лет назад. Штрих у него тоже был точный и поэтичный». «Верно», — отозвался Грабер. «Стало быть, вы обратились к мелкому формату». «Верно. Раньше я писал целое. Капустный кочан как космос, в духовной, а равно и социальной трактовке. Шар как совершенная форма. Лист прилегает к листу. Снаружи внутрь и изнутри наружу, как хотите. Идеально сконструированный организм. Сперва кочан маленький, и все листья маленькие, но он растет, и все листья тоже растут. Листья не соперничают друг с другом, держатся заодно. Это квинтэссенция социализма. В конце концов, перед нами шар, который куда толковее всех нас. Даже при минусовых температурах он не замерзает. Обеспечивает людей и животных превосходной пищей. Содержит невероятное количество витаминов. А вдобавок капуста – одно из лучших лекарственных растений наших широт. Чудесная штука. Очень даже стоит рассмотреть отдельные листья и зарисовать». «Ужасно мне нравятся эти рисунки», — сказал Хункелер. «Это всего-навсего фрагменты. Я уже не в состоянии изобразить космос как целое. Мир нынче атомизировался. Кстати, вам известно, откуда взялось слово «капуста»?» Хункелер не знал. «От латинского «капутия», то бишь «маленькая голова». Кошка на столе зевнула, вытянула передние лапы, выгнула спинку, спрыгнула на пол и исчезла в коридоре. «Сесть можно?» Художник жестом указал на табурет. Хункелер сел. «А кольца? Зачем они вам?» Грабер подошел к стояку, взялся за кольца, подпрыгнул, завис в упоре, горизонтально вытянув ноги вперед, и оставался в таком положении не меньше минуты, причем даже не дрогнул. «Браво!» — воскликнул Хункелер. «Держу себя в форме. Кто знает, когда начнется дело». «Последний бой, да? Можно закурить?» «Нет, извините». Он кивнул на ребенка в креслице, который неожиданно заревел и засучил ногами. «Лев, герой, настоящая гордость рабочего класса!» Грабер затрясся от смеха. Сел на стул возле стола. «На какие средства вы живете?» «Вечерами подаю в пивном ресторане возле Северного вокзала. Деньги зарабатываю, а вдобавок это помогает сохранить классовое сознание. Туда заходят пролетарии и представители субпролетариата, алкаши». «Неточность. Я тоже там бываю время от времени». «Так я и говорю, субпролетариат». Они с усмешкой посмотрели друг на друга. «Ваше искусство пользуется успехом?» «Да что вы! В этом фашистском городе старых коммунистов вроде меня не жалуют». «Почему же вы не остались в Восточной Германии?» «Потому что они там вконец разложились. Во всей Европе не сыскать места хуже. Тошниловка!» Грабер вдруг загрустил, тряхнул головой. «Не падайте духом, товарищ», — сказал Хункелер. «Мы победим, потому что наша победа — историческая необходимость». «Бросьте вы этот вздор! Мы проиграли, потому что такова необходимость монополистического капитализма». Грабер подошел к ребенку, вынул его из креслица, передал Хункелеру. «Лев проголодался. Подержите-ка его минуточку». Он вышел. Хункелер остался с малышом. Взял его под мышки, поставил себе на колени, легонько потормошил. Толку чуть. Юный лев разревелся. «Я уж и не помню, как надо обращаться с ребенком», — сказал комиссар, когда грабер вернулся с открытой баночкой и ложкой. «Ничего, лев у нас крепкий паренек». Он посадил мальчика на стул и принялся кормить его желтой кашицей. «Вообще-то, — сказал он, — какой-никакой успех я все же имею. Год назад у меня была выставка в Санкт-Йохан-Стор, и я продал 3 картины. Госпоже Кристи Эрни?» — наугад спросил Хункелер. Грабер кивнул. «Я знал, что вы пришли из-за Кристи. Небось, все про меня разузнали, вплоть до цвета подштанников». Он горько рассмеялся. «Нет, зачем преувеличивать? Вы вне подозрения». «Откуда же вы знаете про картины?» «Слыхал кое-что от Рут Цбинден», — соврал Хункелер. «Вот чертова балаболка!» Грабер подобрал кашицу, которую ребенок выплюнул, и опять сунул ему в рот. Совершенно спокойно. «Криста была моей любовницей», — сказал он. «Ну, тогда, в начале 60-х. Страстная, смышленая, просто чудо. Потом я начал пить, потому как не мог совладать с внешними и внутренними противоречиями. Тут-то и появился этот кретин Хеллер, сталинист. А после я слинял в ГДР. Когда вернулся, мы случайно встретились в Кунстхалле. Она по-прежнему была страстная,